Глава вторая. Ключ жизни. Закрыт нам путь проверенных орбит. Нарушен лад молитвенного строя. Земным богам земные храмы строя. Нас жрец земли земле не причастит. М. Волошин. Ранняя литургия подходила к концу. Всем миром пропели символ веры. Голоса сливались в древнем и мужественном исповедании. Этот глас родился во времена апостольские в мрачных римских катакомбах, где правили свои тайные службы первые христиане. Через 300 лет после возвеличивания церкви символ веры был утвержден как единое учение, но сохранил свой героический строй и торжественность гимна. Через открытые окна веяло сырой утренней свежестью. Кадили густо, щедро. В синих клубах ладана подрагивали талые свечи. Важно, мерно, глубоко гудел колокол. По умилённому вздоху и особой тонкой бледности на лицах прихожан, по блеску их глаз, владыка Валерий читал чувства своей паствы, впитывал их и наполнялся силой и вдохновением. Стоя на солее у царских врат, владыка удерживал в фокусе своего внимания сразу сотни лиц. Но всякий раз, окидывая взглядом собрание верующих, он с легкой досадой убеждался, что в храме опять одни бабы. И это было правдой. Множество женских лиц с надеждой и робостью взирали на владыку. Бледные, точно фарфоровые от раковицы, нарядные, скромно подкрашенные мирянки, смиренно тихие, рано поблекшие подвижницы веры, среди них темнели отрешенные старушечьи лики. Многие плакали, не утирая слез. Эта усталость долгой службы уступала место душевному миру и сладкому успокоению. Владыка любил эти минуты всеобщего воодушевления и искренности. Благодаря таким удачным службам крепла и упрочивалась его слава народного батюшки. Умнейший из иерархов, волевой и пучий, он твердой рукой вел церковную колесницу и, как опытный возничий, управлялся и с грубой сыромятной вожжой, и с тонкими серебряными удилами. Одним легким движением он мог до крови разорвать губы строптивому коньку или ласково огладить, воодушевляя на послушание. Проповеди его, жесткие и обличительные, рождали трепет и устрашали. Но в общении с верующими он был милостив и тактичен. Его часто сравнивали с библейским царем Давидом, столь умело играл он на струнах душ человеческих. Едва заметно перебирая в ладони кипарисовые четки, он шевелил и вызванивал бесчисленные нити, и они отзывались ему слабым рокотом, звоном, робким шепотом, трелью или могучим ударом. Последний раз поклонившись пастве, владыка важно удалился в северный предел храма. Юноша-алтарник торопливо склонился к руке владыки, поднял пунцовое лицо и зашептал о срочной, не терпящей промедления встречи. Владыка кивнул. И сразу же в предел бочком вошел монах прибывший из дальнего монастыря на границе епархии. И спрашивая благословения, посланец тронул руку владыки сухими горячими губами и достал из заплечной сумки конверт, скрепленный по углам красной восковой печатью. Владыка недоверчиво принял послание, заранее чуя недоброе. Все срочные новости он обычно узнавал по мобильному телефону, который передавал ему келейник. В растерянности он вскрыл и прочел письмо здесь же, в алтарном пределе. Рука сама смяла письмо и конверт.